Когда-то они сидели на балконе у Рюдберга и обсуждали знаменитую «Сало-лигу». «Сало-лига» — группа бандитов из города Сало, 30-е годы, прославившаяся жестокими и дерзкими преступлениями. В своей организации банда напоминала оккультную секту. Руководитель банды, некто Сигвард Нильсон Турнеман. Турнеман — анаграмма английского «Manhunter» — «охотник на людей», был признан на суде невменяемым и помещен в закрытую психиатрическую больницу. Они сошлись на том, что слепая вера в магический круг, объединявший участников банды, могла возникнуть только в годы депрессии, ни раньше, ни позже. «Сейчас мы, может быть, приближаемся к 30-м годам», — подумал Валандер, «особенно по части жестокости. То, что ты обнаружил, очень важно», — сказал он, — «и я думаю, нам нужна помощь. В главном полицейском управлении есть люди, специализирующиеся на современных сектах. Надо запросить и США. Что они знают об этих Divine Movers? Но прежде всего мы должны заставить заговорить ребят, даже если они будут принуждены выдать свои тайны». «Они приносят присягу», — сказала Ан Брит, листая папку. «После принятия присяги полагается съесть кусок сырой лошадиной печени». «Кому они присягают?» «Здесь, в Швеции, наверное, Лени Норман». «Присягали». Валандер задумчиво покачал головой, но ведь она же мертва. «Как же так? Она же сама была руководителем шведского отделения секты. Как она могла нарушить присягу молчания?» «А у нее есть преемник? Не знаю». «Может быть, узнаем, когда внимательно прочитаем все, что в этих папках?» Валандер встал и поглядел в окно. Любительница загара все еще лежала на газоне у подъезда. Он вдруг вспомнил женщину из кафе под Вестервиком. Как ее звали? Ему пришлось как следует порыться в памяти, прежде чем он вспомнил. Эрика. Ее звали Эрика. Вдруг ему очень захотелось ее увидеть. «Может быть, не стоит намертво привязываться к твоей теории?» — вяло заметил он. «Нельзя забывать и другие версии. Какие другие?» Он промолчал. Ответ был и так ясен. У них нет никаких версий, кроме единственной — псих-одиночка. Теории, всегда появляющиеся на свет Божий, когда не за что зацепиться. «В твоей картине нет места для Светберга», — сказал он. «Не могу представить себе Светберга активным членом реинкарнационной секты. Светберг, наряжающийся в панталоны с бантами? Светберг, приносящий присягу? Поедающий лошадиную печень? Это невозможно. Хотя, конечно, Светберг был не совсем таким человеком, как нам казалось. А ему и не надо было быть напрямую связанным с этими играми», — сказала Ан Брит. «Но что-то он о них знал». Валандер отвлекся. Снова вспомнил Вестина, морского почтальона. Что же он такое сказал, пока они плыли на этом катере? Он попросил Ан Брит повторить сказанное и долго думал, прежде чем ответить. «Конечно, может быть и так. Допустим, Светберг прямого отношения к ним не имел, находился где-то на периферии. Он встречает кого-то, связанного с этой сектой. Скажем, тайна нарушена, и секта посылает убийц, чтобы наказать виновных. Светберг обеспокоен. Он боится, что оправдаются его худшие опасения. И тогда его путь пересекается с этой таинственной личностью еще раз, и он погибает». Звучит не особенно правдоподобно. «А то, что четверо молодых людей зверски убиты, правдоподобно? Что убит полицейский, правдоподобно?» «А где люди берут лошадиную печень?» — спросила Ан Брит. «Может быть, стоит связаться со сконскими бойнями? Собственно говоря, нам нужно знать только одно. Как и в любом сложном следствии. Ответ на один единственный, верно поставленный вопрос. И тогда информация хлынет на нас лавиной. Кто стоял за дверью Светберга?» Он кивнул. «Именно. Ответим мы на этот вопрос, значит, ответим на все остальные. Кроме одного, о мотиве. Каков мотив преступления? Но и это мы поймем, если размотаем весь клубок». Валандер вернулся к столу и сел. «Ты говорила с датчанами по поводу этой таинственной Луизы? Завтра пошлем фотографии. По-видимому, датская пресса широко освещает всю эту историю. И не только датская, во всей Европе. И даже США. Лизе сегодня ночью позвонили из одной техасской газеты. Раньше звонили мне», — с иронией сказал Валандер. «Экспрессен без четверти три. Афтонбладет в половине четвертого. Или наоборот». Он поднялся со стула. «Эту квартиру надо прочесать основательно», — сказал он. «И подвал, и чердак. Сейчас, я думаю, от меня больше толку в выстаде. А насчет секты надо как можно быстрее выйти на Интерпол и связаться с американцами. Мартинсон будет в восторге от такого поручения». Он мечтает быть агентом ФБР в Америке, а не рядовым сыщиком в Истаде. «Все мы мечтаем», — сказал Валандер, пытаясь защитить Мартинсона, но получилось неуклюже. Он стал собирать со стола папки. Ан Брид принесла из кухни пластиковые пакеты. Уходя, они задержались в тесной прихожей. «У меня все время чувство, что я что-то проглядел», — посетовал Валандер. «Мы все говорим и говорим о точке пересечения. Где-то она должна быть. И мне все время кажется, что она у меня перед носом, а я ее не вижу». «Что такое говорил Вестин? Кто это Вестин?» «Морской, вернее, островной почтальон. Разводит на катере почту по архипелагу. Мы стояли в рубке, говорили, он что-то такое сказал. А вот что, не могу вспомнить. Возьми да позвони ему. Он почти наверняка и сам не помнит. Даже если не помнит, все равно вдвоем вам легче будет восстановить разговор. Даже просто услышать его голос, и то бывает легче вспомнить». «Может быть, ты и права?» — сказал Валандер с сомнением. «Я ему позвоню». И тут же вспомнил еще один телефонный звонок. «А что с этим лже-Лунбергом? С тем, кто звонил по телефону в больницу, спрашивал, как себя чувствует Иса?» «Я передала это дело Мартинсону. Мы поменялись какими-то поручениями, какими именно, не помню. Я занялась тем, чего он не успел, а он пообещал поговорить с сестрой в больнице». Валандер почувствовал ее слова вскрытое недовольство. «Они просто физически не успевают справляться с поручениями». «Сегодня приедет подмога из Мальмё», — примирительно сказал он. «Они, наверное, уже в Истаде знакомятся с делом. Скоро все упрется в тупик. Некогда подумать, некогда сесть и привести в порядок мысли, проконтролировать, не забыл ли ты что. Кто захочет идти в полицейские, если единственное, что от нас требуется, умение побыстрее схалтурить? Никто», — согласился Валандер, взял пакеты и поспешил уйти.